Лучшее решение. Я лежал в своей комнате и смотрел в потолок. Только что вернулся домой, но родителям так ничего и не сказал. Меня Слава впустил, но он мне тоже ничего не сказал, только проводил до комнаты каким-то странным взглядом. Таким, будто он меня понимает. Вот теперь в комнату пришел ко мне именно он. Я еще подумал, всегда так. Ругаемся со Львом, а мириться приходит Слава. Он сел рядом и поцеловал меня в лоб. «Ну?» — сказал он. «Что такого сделала Лена?» «Откуда ты знаешь, что это она?» «Ярик по телефону сказал, что ты из-за нее. Но без подробностей». Я прикрыл глаза и произнес: «Она лесбиянка». Слава не удивился. «У нас было такое предположение. Просто использовала меня, чтобы никто ничего не подумал. И чтобы самой об этом не думать», — закончил за меня Слава. «Ты же понимаешь, почему так получилось?» «Нет», — честно ответил я. «Не понимаю. Я давал ей понять о своем отношении к этому. У нее не было причин бояться мне рассказать». «Да она не тебе боялась рассказать, а себе. В таком обществе, среди таких порядков и предрассудков, в этом не хочется признаваться даже себе». Я приподнялся на локтях и внимательно посмотрел на него. «Зачем ты оправдываешь подлость? Просто потому, что она своя? Гомосексуальная, так сказать?» «Я не оправдываю». Я запальчиво начал объяснять. «Оправдываешь! Говоришь, что проблема в обществе и в предрассудках! Только одни люди в таком обществе живут честно и никого не используют, а другие... вот так! Потому что если ты внутри себя сволочь, ты в любом обществе будешь сволочью!» Слава не стал со мной спорить. Даже кивнул, будто согласился. Потом сказал: «Не переживай. Все бывает в первый раз. Первое похмелье, первая любовь, первая нелюбовь. А у тебя все как-то еще и неудачно совпало». Когда он сказал последние слова, я заплакал. Так мне почему-то себя жалко от них стало. Слава принес мне воды и половину какой-то таблетки. Я выпил, не спросив зачем. Потом он укрыл меня теплым пледом и положил мою голову к себе на колени. И мне стало хорошо и спокойно. Как в детстве, когда я часто-часто так лежал, появилось ощущение полной защищенности. «Все будет хорошо?» — шепотом спросил я. «Конечно», — ответил Слава. «Успокаивайся. Я рядом. Я всегда буду рядом». Засыпая сквозь сонную пелену, я слышал, как дверь в комнату тихонько приоткрылась. Некоторое время было тихо, потом Слава негромко сказал: «Ну а что ты хотел? У нас мальчик». «А то я не знал», — так же негромко ответил Лев. «Ты же не думал, что родительство похоже на прогулку в парке?» Лев как-то невесело засмеялся. «Это похоже на нападение в парке». Я проспал целые сутки, до следующего утра. Никогда я так много не спал и даже сам этого испугался, когда посмотрел на часы. Пробуждение как после комы. Я высунулся в коридор. В квартире стояла полнейшая тишина. Родители были на работе. Увидел на комоде потрёпанную коробку, похожую на обувную, только мягкую, наверное, от старости и без всяких логотипов. Я повертел ее в руках. Сбоку было что-то приклеено. Криво вырезанный тетрадный листок в клеточку, на котором, будто в торопях, что-то написали. Я смог разобрать почерк только с третьего раза. «Если Микки останется с тобой, передай ему всю коробку. Если с мамой, только розовый дневник, в скобках не зеленый. Прочитай первый и сам реши, когда лучше передать. Главное, чтобы ему это было очень нужно. Я тебя люблю. Прочитав, я резко опустил коробку обратно на стол. Страшно стало. Я задрожал от необъяснимой тревоги. Понятно, что это от мамы, и что, когда я коробку открою, все уже станет не как раньше. Я узнаю что-то, чего не знал все эти годы, и это изменит меня навсегда. Так бывает в фильмах и книгах. Даже подумал, лучше тогда не открывать. Лучше мне не знать ничего. Я вернулся в комнату. Сел на кровать. Смотрел на эту несчастную коробку несколько минут. Все пытался решиться. И отступить уже не мог. Я ведь знал теперь, что она есть. Эта коробка с секретами. И, наконец, открыл. Внутри все оказалось очень упорядочено. Сверху лежал конверт, на котором было написано «Начни с письма». Глубоко вздохнув, я взял его дрожащими пальцами. Письмо было написано четкими, почти печатными буквами. «Здравствуй, мой сыночек. Я не знаю, сколько тебе сейчас лет, и не знаю, помнишь ли ты меня. Наверное, я теперь только неясный образ в твоих воспоминаниях. Но это к лучшему. Если ты сейчас читаешь это письмо, значит, ты живешь со Славой. И я очень этому рада. Я и друзьям, и бабушке, и Славе всем сказала, что хочу, чтобы ты остался с ним. Это была моя последняя воля. И я счастлива, что ее исполнили. Я хочу, чтобы ты знал, почему для меня это важно. В первую очередь, это важно для тебя. Если ты будешь взрослеть с ним и, в скобках, я очень на это надеюсь, с его любимым человеком, то получишь непростой, но бесценный, уникальный опыт. Даже если иногда ты с этим не согласен, в будущем ты будешь благодарен за него. Извини, если я звучу как зануда, но это правда. За общественными ярлыками ты научишься видеть настоящих людей, но самое главное, ты научишься мыслить свободно. Многие люди к этому так никогда и не приходят, а ты будешь получать это взрослее, и хотя это очень тяжело, оно того стоит. Бабушка очень тебя любит. Она бы тоже воспитала тебя в любви и заботе, даже не сомневайся, но она бы никогда не научила тебя тому, что ты получаешь от жизни со Славой. Никогда. Ты бы вырос закостенелым, а я этого не хочу. У тебя огромный потенциал для того, чтобы вырасти очень мудрым человеком. Жаль, что я не смогу наблюдать за этим. Прочти, пожалуйста, все, что лежит в этой коробке. Может быть, позже, когда захочешь к этому вернуться. Бесконечно люблю тебя, мой мышонок Микки. Надеюсь, ты не перестал выдумывать свои замечательные сказки. Твоя мама. Я заплакал еще на середине письма, потому что почувствовал ту любовь, с которой писалось письмо и которую я совсем не помнил. И уже ничего нельзя было сделать, никак нельзя ответить на эту любовь. От этого плакать хотелось сильнее всего. В коробке лежали личные дневники, розовый и зеленый, и стопка фотографий. Зеленый дневник датировался числами, когда маме было лет 11, а розовый оказался про меня. Как я родился, когда первый раз улыбнулся, каким было мое первое слово. Я не смог начать их читать, но пролистал. И только в зеленом зацепился взглядом за одну из последних записей, которая заканчивалась словами «Я хочу, чтобы они вдвоем воспитывали моего сына». А до этого речь шла о льве, но вчитываться я уже не мог, потому что ничего не разбирал от слез. Фотографий было много, но почти ни одной из них я до этого не видел. Где-то мама, когда еще была маленькой, Где-то детские фотографии Славы или их совместные. А еще несколько фотографий, где я один и где мы с ней вместе. До вечера я просидел дома, ни с кем не разговаривал. А перед сном я еще раз пролистал зеленый дневник, но больше обращал внимание на последние записи, когда мама уже болела. В одной из записей она рассуждала: «Может, быть ребенком в однополой семье еще сложнее, чем быть геем? Терпеть придется не меньше, только еще и непонятно, в чем виноват. Но я так хочу, чтобы он вырос человечным, что готова пожертвовать его беззаботным детством. Может, я не права в своих решениях? Может, я плохая мать? Не знаю». Засыпая, я подумал: «Спасибо, мама. Это было лучшее решение».